Глава 20. Разгром. Захваченный врасплох гарнизон Шонвальда, тем не менее храбро отстаивал замок. Но беспрерывно прибывавшие из Люттиха неприятельские толпы, яростно бросавшиеся на приступ, приводили все в большее замешательство епископских солдат. К тому же в рядах защитников, если и не было измены, то не было и единодушия. Одни кричали, что надо сдаваться, другие покидали свои посты и обращались в бегство. Многие бросались прямо со стен во рвы, и те, кому удавалось добраться вплавь до противоположного берега, наскоро срывали с себя значки епископской армии и ради спасения своей жизни смешивались с толпой осаждающих. Только немногие, искренне преданные епископу люди, собрались вокруг него и защищали башню, в которую он удалился. Да еще те, кто не надеялся на пощаду, отстаивали с храбростью отчаяния отдельные башни и укрепления огромного здания. Но вскоре осаждающие овладели дворами и всем нижним этажом замка. Начались грабеж и расправа с врагами. Победители преследовали побежденных и шарили по всем углам в поисках добычи. Вдруг в этой свалке появился человек, как будто искавший смерти, от которой другие бежали. Так решительно он прокладывал себе путь среди разыгравшихся вокруг него душераздирающих сцен. Но он не замечал ничего. Он был весь поглощен одной мыслью, которая была для него страшнее всего, что происходило кругом. Всякий, кто увидал бы Квентина Дорварда в эту роковую ночь, принял бы его за сумасшедшего, находившегося в припадке исступленного бешенства. Квентин приближался к Шонвальду с той самой стороны, откуда он вышел. Ему навстречу шли несколько беглецов, направлявшихся к лесу. Все они старались уклониться от встречи с ним, естественно, принимая его за врага, так как он держал путь к замку. Когда же Дорвард подошел ближе, он увидел, как люди прыгали со стен в воду или как их сбрасывали туда осаждающие. Но мужество ни на минуту не покидало его. Искать лодки не было времени. Да если бы даже она и оказалась под рукой, он все равно не мог бы ею воспользоваться, так как у калитки, выходившей в сад, теснилась толпа беглецов. Их толкали сзади другие, и они прыгали или падали в воду. Нечего было и думать пробраться этим путем. И Квентин пустился вплавь через ров у так называемых «малых ворот замка», против моста, который был еще поднят. Не без труда добрался он до противоположного берега, так как утопающие то и дело хватались за него, пытаясь спастись, и чуть не утопили его самого. Наконец он кое-как доплыл до моста, уцепился за одну из висевших цепей и, пустив в ход всю свою силу и ловкость, стал карабкаться кверху. Он уже достиг площадки, к которой был прикреплен мост, и готовился взобраться на нее, как вдруг к нему подбежал ланцкнехт и, замахнувшись над его головой окровавленным мечом, готов был нанести смертельный удар. «Что ты, приятель? Так-то ты помогаешь товарищу!» — воскликнул Квентин и добавил повелительным тоном. «Дай мне руку!» Опешивший солдат молча, хотя весьма нерешительно, повиновался и, протянув руку, помог Квентину взобраться на площадку. Не давая ему времени опомниться, молодой шотландец продолжал тем же тоном. «Скорее к западной башне, если хочешь богатой добычи! Там все поповские сокровища!» «К западной башне! Сокровища в западной башне!» подхватила сотня голосов, и все, кто слышал этот крик, как стая голодных волков устремились в сторону, противоположную той, куда решил пробраться Квентин во что бы то ни стало. С решительным видом, как будто он был из числа победителей, Квентин, к своему удивлению, почти без помехи прошел до самого сада. Большинство осаждавших бросилось к западной башне. Остальных отвлекли звуки трубы, призывавшие отразить отчаянную вылазку, на которую отважились защитники башни, надеявшиеся силой проложить себе путь из замка и вывести с собой епископа. Тем временем Квентин с трепещущим сердцем бежал по саду, твердо решив погибнуть или достигнуть цели. Он пробежал уже почти половину дороги, как вдруг три человека бросились на него с поднятыми копьями и с криком «За Люттих! За Люттих!» Приняв оборонительную позу, но не нападая, Квентин ответил «За Францию! Союзницу Люттиха!» «Да здравствует Франция!» — подхватили граждане Люттиха и пробежали мимо. Эти слова оказались талисманом, который и вторично спас Дорварда от кучки солдат Марка, рыскавших по саду и накинувшихся было на юношу с криком «За вепря!». В конце концов, Квентин начал надеяться, что, разыгрывая роль эмиссара короля Людовика, тайного подстрекателя люттикских повстанцев и негласного приверженца Гильома Марка, он убережет себя от опасности. Добежав до башни, он содрогнулся, увидев, что маленькая боковая дверь, через которую недавно вышли графиня Амелина и Марта, была завалена мертвыми телами. Поспешно оттащив два трупа, он нагнулся было над третьим, как вдруг мнимый мертвец схватил его за плащ и стал умолять помочь ему подняться. Эта неожиданная помеха была до такой степени не кстати, что Квентин собрался было уже отбросить незнакомца, как вдруг распростертый на земле человек сказал: «Я задыхаюсь в своих доспехах. Я павильон, люттихский синдик. Если ты за нас, я тебя озолочу. Если ты против нас, я окажу тебе покровительство. Только ради всего святого не дай мне задохнуться, как свинье в собственном сале». Несмотря на окружавшие его страшные кровавые сцены, Квентин не потерял присутствия духа и тотчас же сообразил, что этот влиятельный человек может пригодиться ему и Изабелле. Он помог ему встать и спросил, не ранен ли он. «Нет, кажется, не ранен», — ответил толстяк, — «но только чуть не задохся». «Сядьте на этот камень и отдохните», — сказал Квентин. «Я сейчас к вам вернусь». «Да ты за кого?» — спросил павильон, удерживая юношу. «За Францию! За Францию!» — крикнул Квентин, стараясь поскорее отделаться. «Да это мой стрелок!» — обрадовался почтенный синдик. «Ну нет, братец, уж если мне посчастливилось найти друга в этой ужасной свалке, можешь быть уверен, что я не покину тебя. Иди куда хочешь, только и я с тобой. И если бы мне удалось созвать моих молодцов, я, пожалуй, в свою очередь мог бы оказать тебе услугу. Да вот беда. Все они порассыпались в разные стороны, как горох». «Ах, что за ночь! Что за ужасная ночь!» Он едва поспевал за Дорвардом, и молодой шотландец, сознавая всю важность поддержки такого влиятельного лица, старался умерить свой шаг, проклиная в душе медлительность толстяка. Наверху лестницы в передней валялись открытые сундуки и ящики, свидетели происходившего здесь недавно грабежа. Догоравшая на камине лампа освещала своим мерцающим пламенем распростертого на полу человека, который был или мертв, или без сознания. Рванувшись из рук павильона, словно борзая со своры, Квентин бросился в комнату, потом во вторую и третью, служившую, по-видимому, спальней графини Круа. Но нигде не было ни души. Он назвал графиню Изабеллу по имени, сперва шепотом, потом громче, и, наконец, с воплем полным отчаяния. Но никто не откликнулся. В бессильном горе он топнул ногой, стал ломать руки и рвать на себе волосы. Вдруг в темном углу мелькнул слабый луч света, пробивавшийся откуда-то из щели. Это навело его на мысль о потайной двери. Тщательно осмотрев весь угол, он убедился, что догадка его справедлива. Но, несмотря на все усилия отворить дверь, она не поддавалась. Не думая о боли, которую он мог себе причинить, Квентин навалился на дверь всею тяжестью своего тела. Боровшиеся в его душе отчаяние и надежда придали ему такую силу, что и более прочная преграда не устояла бы против его напора. Влетев стремглав в распахнувшуюся дверь, он очутился в маленькой комнате. Здесь, забившись в угол вне себя от страха, стояла какая-то женщина. Услышав грохот падающей двери, она лишилась чувств. Квентин бросился к ней, приподнял с пола, заглянул в лицо и... О, радость! Это была Изабелла. Он прижал ее к своему сердцу, умоляя очнуться и не отчаиваться, так как теперь он с нею и готов сразиться за нее хоть с целой армией. «Дорвард, так это вы», — вымолвила она, наконец, приходя в чувство. «Значит, еще не все потеряно. А я уже думала, что все друзья покинули меня. Но теперь вы меня не оставите». «Никогда, никогда! Что бы ни случилось, какая бы опасность вам ни грозила, я останусь с вами», — воскликнул Дорвард. «Очень нежно и трогательно», — произнес чей-то грубый, прерывающийся от отдышки голос. «Любовные делишки? Клянусь душой, мне жаль бедняжку. Так жаль, как если бы она была моей Трутхен». «В таком случае вы не должны ограничиваться одними только уверениями», — сказал Квентин, обращаясь к говорившему. «Вы должны проявить на деле свое сочувствие, господин павильон. Французский король — ваш союзник. Поручил мне охрану этой дамы, и если вы не поможете мне защитить ее от оскорблений и насилий, то знайте, ваш город навсегда лишится милости Людовика Валуа. Главное, ее необходимо уберечь от рук Гильома Марка». «Но это легче сказать, чем сделать», — возразил павильон. «От этих каналей и ландскнехтов довольно трудно укрыться. Пройдемте в ту комнату, и я подумаю, как спасти вашу даму. Лестница здесь узкая, и вы можете один защитить ее вашим копьем, а я тем временем покличу в окно своих молодцов, лютихских кожевников. Они у меня надежные парни. Но прежде расстегните на мне застежки. Я не надевал этих лад с самой битвы при Сент-Роне. А с тех пор, если только не врут голландские весы, я потяжелел на 3 пуда». Освободившись от железной брони, толстяк почувствовал огромное облегчение. Облачаясь в нее, он, видимо, не рассчитал своих сил. Почтенный синдик, как впоследствии оказалось, был и в битву вовлечен помимо своей воли. Члены его корпорации, бросившись на приступ, увлекли его за собой. Несчастного павильона подхватило людской волной, как течением быстрой реки, и швыряло во все стороны. Когда же измученный и обессиленный он очутился у дверей помещения графини Круа, он упал под тяжестью собственных доспехов и 2 навалившихся на него мертвецов. Он, вероятно, долго пролежал бы в таком неудобном положении, если бы вовремя подоспевший Дорвард не выручил его из беды. Герман Павильон, который благодаря своему горячему темпераменту был таким страстным и пылким в политике, в частной жизни производил совершенно иное впечатление. Вне политики это был кроткий и покладистый человек, правда, немного тщеславный, но зато отзывчивый и всегда готовый помочь ближнему. Поручив вниманию Квентина молодую девушку, он подошел к окну и принялся взывать, что было мочи. «Эй, Лютих! Кто тут есть из моих храбрых кожевников?» На этот крик, сопровождаемый своеобразным свистом, каждый цех имел свой особый призывный сигнал, прибежали 2-3 дюжих парня, к которым вскоре присоединилось еще несколько человек, и все стали на страже у входной двери. Тем временем в замке наступило относительное спокойствие. Все сражавшиеся защитники замка погибли или сдались, и начальники отрядов принимали меры, чтобы прекратить повальный грабеж. Большой колокол звонил, призывая на военный совет, и на его гулкие раскаты, возвещавшие Люттиху победу мятежников и взятие Шонвальда, весело откликались все городские колокола. Теперь павильон мог бы, казалось, выйти из своей засады, но потому ли, что он опасался за жизнь тех, кого взял под свою защиту, или для обеспечения своей собственной безопасности, он оставался на месте, посылая одного гонца за другим к своему помощнику, Петеру Гейслеру, с приказанием немедленно явиться. Наконец, к радости почтенного синдика, явился и Петер, человек, на которого павильон во всех чрезвычайных случаях привык полагаться, как на каменную гору. Петер был коренаст, плотного сложения, с широким скуластым лицом и густыми черными бровями, обличавшими настойчивый и упорный характер. На нем была куртка из буйволовой кожи и широкий пояс с заткнутым сбоку ножом. В руке он держал алебарду. «Петер, дорогой мой», — обратился к нему павильон, — «нынче выдался славный денек, то есть славная ночка, хотел я сказать. Надеюсь, вы довольны?» «Я доволен тем, что вы довольны», — ответил доблестный адъютант. «Только я никак не возьму в толк, с чего вам вздумалось праздновать победу, если вы зовете это победой, на чердаке, и притом в одиночестве, когда вы нужны в совете?» «Да разве я там нужен?» — спросил синдик. «А то как же?» — изумился Петр. Кто же будет отстаивать права Люттиха, которым теперь больше, чем когда-либо, грозит опасность? «Полно, Петр», — заметил его начальник. «Чем вы недовольны? Почему вы ворчите?» «Ворчу? И не думаю», — возразил Петр. «Я всегда доволен, когда другие довольны. А только я не имею ни малейшего желания попасть из огня да в полымя». «Я не понимаю вас, Петр», — сказал синдик. «Я только хочу сказать, господин павильон, что этот вепрь или медведь, или как его там величают, намерен, кажется, устроить свою берлогу в Шонвальде. И уж, конечно, он будет для нас не лучшим, если не худшим соседом, чем старый епископ. Этот наглец, кажется, воображает, что он один одержал победу, и теперь у него только и заботы, как ему называться — князем или епископом. А уж как его приспешники обращаются со стариком, так просто стыдно глядеть». «Я не допущу этого, Петр», — воскликнул с жаром почтенный синдик. «Нас десятеро против одного, и мы не станем потакать подобной несправедливости». «Да, десятеро против одного в открытом поле, но один на одного здесь, в замке. К тому же мясник Никельблок и вся чернь предместья пристала к Гильому Марку частью по той простой причине, что он выкатил им из погреба все пивные и винные бочки, частью из давнишней зависти к нам, цеховым мастерам и к нашим привилегиям». «В таком случае, — сказал павильон, — мы сейчас же отправимся в город. Я ни минуты дольше не останусь в Шонвальде». «Но все мосты подняты, хозяин, — возразил Петр Гейслер. — Все ворота на запоре, и повсюду на страже стоят ланскнехты. А если мы вздумаем силой проложить себе дорогу, эти молодцы порядком намнут нам бока, потому что война — их ремесло, а мы деремся только по праздникам». «Но зачем же они заперли ворота?» — воскликнул встревоженный бюргер. «И как они смеют держать в плену честных граждан?» «Этого уж я не сумею вам объяснить», — ответил Петр. «Носятся слухи о каких-то графинях Круа, будто бы бежавших во время битвы. Бородатый, говорят, от этой новости совсем обезумел и теперь так нализался, что у него от вина последние мозги отшибло». Растерявшийся синдик с отчаянием взглянул на Квентина, видимо, не зная, на что решиться. Дорвард, не проронивший ни слова из предыдущего разговора, был также сильно взволнован, но, понимая, что теперь все зависит от его присутствия духа и от того, насколько ему удастся ободрить павильона, он заговорил уверенным тоном человека, имевшего право принимать участие в обсуждении создавшегося положения. «Мне стыдно за вас, господин павильон», — сказал он, — «что вы колеблетесь, как вам поступить в этом случае. Смело идите к Гильому Марку и требуйте свободного пропуска для себя, для вашего адъютанта, оруженосца и дочери. Он не имеет никакого права держать вас в плену». «Для меня и моего адъютанта, то есть для Петера, хотите вы сказать? Прекрасно. Но кто же... какой же еще у меня оруженосец?» «Да хоть бы я», — смело ответил шотландец. «Вы?» — протянул смущенным тоном толстяк. «Ну разве вы не посланец французского короля?» «Ну да, посланец. Но данное мне поручение относится только к люттихским гражданам. Никто о нем не знает, и я могу сообщить его только в Люттихе. Если Гильому Марку станет известно, кто я, он непременно вступит со мной в переговоры и еще чего доброго задержит меня. Вы должны меня вывести из замка, а для этого вам придется выдать меня за своего оруженосца». «Ладно, оруженосец так оруженосец. Но вы еще, кажется, упомянули что-то о моей дочери. Надеюсь, что в настоящую минуту она преспокойно сидит у себя дома. Желал бы от всей души и ее отцу того же самого». «Вот эта дама», — поспешил Квентин перебить толстяка, — «будет называть вас отцом, пока мы здесь, в этом замке». «О, не только пока мы в замке, а всегда, всю мою жизнь», — воскликнула Изабелла, бросаясь к ногам синдика и обнимая его колени. «Всю мою жизнь. Каждый день и каждый час я буду чтить и любить вас как родного отца. Только не покидайте меня в этом ужасном положении. Сжальтесь надо мной. Представьте себе вашу дочь у ног чужого человека, вымаливающей свою жизнь и честь. Только представьте себе эту картину, и вы не откажете мне в помощи». «А знаешь, Петр, право, эта красотка немножко смахивает на нашу Трутхен», — сказал добрый бюргер, растроганный мольбами Изабеллы. «Я это сразу заметил. А этот смелый молодчик, который не лезет за словом в карман, не дать не взять, жених моей Трутхен. Готов побиться об заклад, что тут дело не совсем чисто. Видно, тут и любовь примешана. Так что нам грех не помочь, Петр». «И грех, и стыд», — подтвердил растроганный Петр, утирая глаза рукавом своей куртки. Ибо при всей своей суровости это был добродушный и честный фламандец. «Ну, так и быть. Выдадим ее за мою дочку», — сказал павильон. «Пусть она хорошенько закутается в черный вуаль. И если среди наших молодцов-кожевников не найдется десятка верных парней, чтобы защитить дочку своего синдика, значит, они не стоят той кожи, которую держат в руках. Однако постойте, ведь нам придется отвечать на вопросы. Что я скажу, если меня спросят, каким образом моя дочь попала в эту свалку?» «А таким же точно, каким попала сюда половина всего женского населения Люттиха, провожавшая нас до самого замка», — ответил Петр. «По той простой причине, что бабы всегда суют свой нос, куда их не просят. Только ваша Трутхен увлеклась чуточку больше других. Вот и все». «Прекрасно сказано», — подхватил Квентин. «Будьте же мужественны. Последуйте этому разумному совету, почтенный павильон, и вы, ничем не рискуя, совершите благороднейший поступок. А вы, сударыня, закутайтесь поплотней вот этим вуалем. В комнате было разбросано много принадлежностей дамского туалета, и ничего не бойтесь. Еще несколько минут, и вы будете на свободе и в безопасности. Вперед, сударь, смелее вперед!» — добавил он, обращаясь к павильону. «Постойте минутку, я и забыл. Этот Марк — сущий дьявол, настоящий вепрь и по характеру, и по виду. Что если эта молодая дама — одна из графинь Круа, и он ее узнает? Что тогда будет? Даже подумать страшно». «Но неужели же, если бы я действительно была одной из этих несчастных, — воскликнула Изабелла, собираясь снова кинуться к ногам синдика, — неужели же вы бросили бы меня на верную гибель? Ах, зачем я не ваша дочь, не дочь простого бедняка?» «Не бедняка, совсем не бедняка, сударыня. Мы ведь тоже платим свои долги», — заметил с легкой обидой в голосе толстяк. «Простите, простите меня, благородный сеньор», — начала была несчастная девушка. «Вот уж не благородный и никак не сеньор», — перебил ее синдик, «а просто-напросто люттихский гражданин, уплачивающий по своим векселям наличными денежками. Впрочем, речь сейчас не об этом. Ладно, графиня вы или нет, уж так и быть, я вам помогу». «Вы обязаны ей помочь, будь она хоть герцогиня», — вмешался Петр, — «потому что вы дали ей слово». «Верно, Петр, что верно, то верно», — сказал синдик. «Никогда не следует забывать поговорку: не давши слова, крепись, а давши, держись. А теперь вперед и за дело. Надо распрощаться с Гильомом Марком, но, право, я сам не знаю почему, при одной мысли об этом у меня поджилки дрожат. Ох, было бы хорошо обойтись без этой церемонии». «Но раз в нашем распоряжении есть вооруженные люди, не лучше ли попытаться силой проложить себе путь?» — сказал Квентин. Но павильон и его помощники в один голос закричали, что не годится нападать на союзников, и каждый поспешил высказать несколько замечаний по поводу безрассудства подобного предложения. Эти замечания вполне убедили Квентина, что с такими товарищами было бы, по меньшей мере, рискованно пускаться на маломальски смелое предприятие. Итак, сообща было решено идти в большую залу, где пировал орденский вепрь, и требовать у него свободного пропуска для люттихского синдика и его свиты. Несмотря на всю основательность и законность этого требования, почтенный синдик то и дело вздыхал, поглядывая на своих спутников и, наконец, обратившись к Петеру, заметил: «Вот что значит иметь слишком чувствительное и отзывчивое сердце. Увы, Петр, как много я претерпел за свою смелость и человеколюбие, и как много придется мне еще платить за мои добродетели, прежде чем нам суждено будет выбраться из этого проклятого Шонвальдского замка». Когда они проходили по двору, все еще заваленному мертвецами и умирающими, Квентин, который вел Изабеллу, старался поддержать ее и ободрить, нашептывая слова утешения и напоминая, что теперь все зависит от ее спокойствия и мужества. «От меня ничего не зависит», — возразила графиня. «Я надеюсь на вас. Только на вас. Ах, Квентин, если я переживу эту страшную ночь, я никогда не забуду моего спасителя. Но я хочу попросить вас еще об одной милости, и вы должны поклясться именем вашей матери и честью отца, что вы исполните мою просьбу». «Да разве я могу в чем-нибудь вам отказать?» — воскликнул Квентин. «Не оставляйте меня во власти этих чудовищ. Лучше вонзите мне в сердце кинжал», — взмолилась она. В ответ Квентин только пожал ее руку, и казалось, что если бы не ужас, сковавший все ее существо, Изабелла была бы готова ответить на эту ласку. Опираясь на руку молодого шотландца, графиня вслед за павильоном, его адъютантом и дюжиной молодцов-кожевников, составлявших как бы почетную стражу синдика, вошла в страшную залу. Когда они подходили к дверям, оттуда доносились взрывы дикого хохота, неистовые крики и возгласы. Можно было скорее подумать, что все силы ада собрались там торжествовать свою победу над человеческим родом, чем допустить, что это пировали люди, праздновавшие успех своего смелого предприятия. Твердая решимость, внушенная отчаянием, поддерживала силы Изабеллы. Непоколебимое мужество, возраставшее по мере того, как увеличивалась опасность, не покидало Дорварда. А павильон со своим помощником волей-неволей шли вперед, навстречу своей судьбе, как привязанные к столбу на травле медведи, которым некуда убежать.